сокрушительным. Причина, как и предполагал Осборн Рейнольдс, находилась внутри, а не вне. К тому времени выяснилось еще одно обстоятельство, тоже немалой значимости. Никто раньше не заметил этого. Все вертушки вертелись совсем не так, как они должны были бы вертеться под действием излучения, известного или таинственного. Любое излучение должно было бы больше давить на отполированную светлую сторону крылышек вертушки, чем на зачерненную, а все вертушки крутились в обратном направлении. Стало ясно, что тепло и свет вносили в сосуд радиометра не столько механический момент, сколько тепловую энергию. Ключ к разгадке, очевидно, заключался во взаимодействии разряженного газа с поверхностью крылышек, во взаимодействии, проистекающем из разности температур зачерненной и светлой сторон лопаточек. Максвелл мало интересовался в то время проблемой радиометра, но в 1877 году в Кавендишскую лабораторию перешел из Манчестера бывший коллега Рейнольдса Шустер. Он привез с собой 4 радиометра и описание своего сокрушительного эксперимента. Интерес к радиометру повсеместно уже почти угас, когда к нему вернулся интерес Максвелла. Величайший авторитет в молекулярной теории, Максвелл стал решать в ее рамках и проблему радиометра. Его интересовала величина силы, которая могла бы давить на крылышки радиометра за счет разницы температур на двух их поверхностях. Статья по этому вопросу была в первый раз отправлена в редакцию в 1877 году. Статья, как это было положено, пошла на отзыв анонимному рецензенту. Рецензия затем была передана секретарем Королевского общества Джорджем Габриэлем Стоксом Максвеллу, перепечатанной на машинке без подписи. Но трудно было бы Максвеллу не узнать льва по столь хорошо ему знакомым когтям. Томпсон был мгновенно узнан по литературному стилю и по сделанному автору статьи замечательно дельному предложению рассматривать поверхность крылышек не абсолютно ровной, а содержащие выпуклости, впадины и иные несовершенства. Столкновение молекул газа с этими выступами давало необходимую для работы радиометра тангенциальную силу. Работая в направлении, указанном рецензентом, Максвелл полностью переделал статью и уже добил теорию радиометра, когда к нему от Стокса попала на рецензию статья Осборна Рейнольдса, посвященная тому же вопросу. В ней содержалось все то же здоровое предложение рассматривать взаимодействие газа с поверхностью и воздвигнутая вокруг этого громоздкая теория, не позволяющая достаточно точно вычислить усилия, воздействующие на крылышки. Но разумное в статье Рейнольдса присутствовало явно. Это разумное нужно было учесть, сославшись, конечно, на Рейнольдса в своей статье. До того, как я познакомился со статьей профессора Рейнольдса, я не рассматривал физических условий на поверхностях, расположенных в газе. Так что все, что я сделал здесь, это распространил на поверхностное явление метод, который, мне кажется, лучше всего подходит для изучения внутренних условий в газе. Мне кажется, что этот метод в некоторых отношениях удачнее метода, принятого профессором Рейнольдсом. Мы должны признать, что его метод вполне удовлетворителен для определения существования самого эффекта, но не пригоден для его численной оценки. Меж тем Рейнольдс получил свою статью с рецензией Максвелла. В своем отзыве Максвелл указал, что несмотря на правильную общую идею Рейнольдса, его блестящие эксперименты, метод его громоздок и может быть переработан в таком-то и таком-то направлении. Осборн Рейнольдс этого делать не стал. Стал поджидать появления статьи самого Максвелла, и когда она появилась, затеял активную переписку.